дому путь дороженька далека. Та трехрядка рвет меха, ох, лиха, с песнями да гиганьем, с шашками да пигами едут, едут кубанцы по верхам. Там, где дурью мается меньший брат, зреет, наливается виноград. За плетнями, тынами дядьки чарки сдвинули, ждут батьки родимые в дом солдат. Все ближе, ближе к дому казаки, уже знакомы ветер у щеки. И подбоченясь сотник выскочил в галоп, давно отца не видывал малой. Бабы наряжаются, борщ кипит, гуси, утки жарятся, дух в степи. Псы с цепей срываются, как старухи лаются, а лошади брыкаются у реки. Все ближе, ближе к дому казаки, уже знакомы ветер у щеки. И подбоченясь сотник выскочил галоп, давно отца не видывал малой. Девка ошалелая, шасть в сундук, тащит платье белое, может, вдруг не мытьем, так катаньем повезет солдатам ей, может быть, посватает милый друг. Эх, встречай, околица, эскадрон, разливай, гармоница, едем в дом. Да по главной улице люто солнце щурится, разбегайтесь, курицы, зашибем. Вся станица в празднике дождались. Где? Какая разница? Веселись! Девка в белом платьице, парень женать потратится, взглядом вишь, как ластится, не журись. На колья растащили весь плетень, то казачки гуляют третий день. Такая доля, то встречать, то провожать своих сынов, границы защищать. К дому путь дороженька далека, да трехрядка рвет меха, ох, лиха, с песнями да гиканьем, с шашками да пигами едут, едут кубанцы по верхам. С песнями да гиганьем, с шашками да пигами едут, едут кубанцы по верхам.